Уж не осмеливалась ли она колотить кота, когда муж не видит? Эмиль сомневался в этом. Уж очень она боялась Жозефа. Но ей наверняка бы от этого полегчало. Она нашла выход получше. Расправилась с ним. Она метила не только в Жозефа, но и в него, в Эмиля. Он сам был ей так же немил, как и кот. И запах его так же ненавистен, как запах Жозефа. Годами она ждала удобного случая. У нее не хватило терпения подождать еще годик-другой, пока кот умрет своей смертью. Буэн пил, но чувствовал, что рассуждает вполне хладнокровно. Он был убежден, что судит обо всем более здраво, более объективно, чем когда бы то ни было. Сволочь она. Стоит только посмотреть на фотографии, где изображен ее нелепый муж, знаменитая первая скрипка в опере, и сразу ясно, сущая тряпка, человек, более 30 лет позволявший морочить себя. Что до ее отца, слабоумного старикашки, увешанного брелоками, то за ним водилось предостаточно собственных грешков, поэтому дома он все и прощал дочери. Она была дряни уже в те времена, когда ездила на прогулки в Булонский лес в запряженном парой ландо. Дрянью была, когда выходила замуж за Федерика Шармуа. Фотография, запечатлевшая их бракосочетание, тоже, разумеется, сохранилась. Альбом лопался от фотографий. Кондитерская фабрика, вид с улицы, все служащие дуаза во дворе фабрики, групповой снимок, Себастьян посредине, старый Артюр Дюас в кресле, он же у себя в кабинете, его сестра, причесанная под императрицу Евгению, прочие дуазы, больше всего стариков, несколько младенцев на медвежьих шкурах, сама Маргарита, жених сфотографировал ее на берегу у самой воды в огромной шляпе со остроконечным зонтиком. Альбом постоянно красовался на рояле, словно невесть какое сокровище. Буэну туда доступа не было. Ни разу она не попросила у него фотографию. С тех пор, как они поженились, ни разу не предлагала ему сходить к фотографу. На весь альбом один-единственный пес, с ухоженной шерсткой, породистый, в изысканности не уступающий мужу-скрипачу. Больше никаких животных, для них места не нашлось, кроме попугая. Маргарита купила его через несколько недель после смерти мужа в качестве замены. Попугай был не говорящий, но так оно, наверное, и лучше. Разве Шармуа разговаривал? Он давал уроки скрипки. Вечерами он облачался во фрак, надевал белый галстук, шел на станцию метро Даниферрошро и ехал в оперу, куда гордо вступал через служебный вход. К чертям! Эмиль бесился, ему было тошно. Маргарита попала в самое уязвимое место, и он не находил никакого средства ей отомстить. Он ее ненавидел, презирал. Гадина, сущая гадина. Он жалел об Анжеле, готов был плакать по Анжеле, говорить с ней, просить у нее утешения. Анжела была женщиной, настоящей женщиной, бабой, а не порождением мерзких бисквитов. Его передергивало при одной мысли о бисквитах Дуаза, особенно о тех, которые именовались французскими деликатесами. Напыщенное, слащавое название, прекрасно обрисовывающее характер этой семейки. На самом деле на улице Глосьер изготовляли дешевку, сласти, которые для себя никто не купит. Таким угощением запасаются, когда идут в гости и не знают, какой бы подарок принести детям. Французские деликатесы пекли из обычного теста. На вкус они напоминали песок, но их покрывали слоем разноцветного сахара, на котором были выложены опять-таки из сахара цветы и узоры. Когда Эмиль ушел не то пятый, не то шестой, он играл на улице. Старуха-соседка обожала звать его из окна. «Иди сюда, малыш, у меня есть для тебя что-нибудь вкусненькое». Она шла за коробкой бисквитов Дуаза, открывала ее, словно ларец с драгоценностями, и приговаривала, ожидая, что малыш придет в восхищение. «Выбери себе штучку». Она жила одна, в квартале ее считали малость помешанной. Поговаривали, что она в прошлом была актрисой. Она красилась, одна на всей улице, и Эмиль почти боялся ее подведенных глаз. Шлюха. Буэн был не пьян. Маргарита боялась спуститься вниз. Время от времени он слышал над головой легкие шаги. Шаги эти словно притворялись, все в ней притворное. «Будь любезен, Эмиль, выйди, Коко пора немного поразмяться». Попугая, разумеется, звали Коко. Глупая злая птица. Она тоже не прощала Буэну, что тот захватил дом, да еще привел с собой непонятного зверя. Эмиль пережевывал свои обиды. Вино подстегивало его, от вина ему легчало. Как подкидывает в очаг чурку за чуркой, так он припоминал все новое оскорбление и, наконец, встал, решив показать ей, что он за человек. Была ли у него определенная цель, когда он нетвердой походкой входил в гостиную? Начал с того, что поднял ставни, которым сегодня с утра еще не притрагивался. Снег уже подтаивал, хотя еще лежал пятнами на тротуарах по обе стороны мостовой. Какой-то мальчишка пробовал прокатиться по нему, и Буэн удивился, что снаружи, как в любой день, продолжается жизнь. Канализационный рабочий у люка хлопал в ладоши, чтоб согреться. Он заметил за шторой Буэна и, наверное, позавидовал ему, как будто и сам в свое время не доживет до 65 лет и пенсии. А потом? Что будет потом? Спустится ли, наконец, Маргарита? Она слышала стук ставен. Эмиль представил себе, как она прижимает ухо к двери спальни. Она всего опасается, а его в особенности. Попугай в клетке испустил один из своих пронзительных воплей. Буэн обернулся. Взгляд у него стал жестоким и злым. Пора и ему стать злым. Жена должна быть к этому готова. Не зря же она вечно рассуждает о справедливости. Пристально глядя на птицу, внимательно смотревшую на него, он шагнул к клетке. Открыл ее, осторожно протянул руку. Попугай расправил крылья. Эмиль исхитрился поймать его за одно крыло, но попугай ударом клюва раскровенил ему палец. Насильно вытащить птицу через узкую дверцу было невозможно. Для этого надо было ее задушить. Он уже было ухватил его за шейку, но это было не то, чего он хотел. Он просунул в клетку вторую руку и вырвал из хвоста самое длинное перо, огненно-красного цвета. Тянуть пришлось силой. Он и не думал, что перья так крепко сидят в птичьем теле. Вырвал второе, третье, четвертое. Ты на это полюбуешься, старая. Пятое. Он словно ощипывал семью дуазов. Шестое. Уэн принялся за перья поменьше. Они выдирались легче, пучками. Из пальца и из птичьей куски текла кровь. Наконец, обессиленный, он остановился. Резко захлопнул клетку и, нагнувшись, собрал с пола перья. Ему было противно. Он устал. Хотелось только одного – лечь в постель и уснуть. Эмиль посмотрел на зажатые в руке разноцветные перья. Они напоминали букет. На рояле стояла ваза. В ней испокон веку букет бессмертников. Он вынул цветы, вставил на их место перья и не удержался от злобной ухмылки. Проходя мимо входной двери, он приоткрыл ее, выбросил бессмертники, и они рассыпались по пыльному снегу. Маргарита столкнулась с Эмилем на лестнице. Она, по-видимому, заметила, что из руки у него идет кровь, и, убыстряя шаг, пошла в гостиную. Коротко вскрикнула. Но он уже поднялся по лестнице. Обернулся, услышал шум, словно упало что-то мягкое, но и тогда ему не пришло в голову спуститься.